Глава 26. «Ларри, где мои золотые кирпичики?» «Ничего не понимаю. Они должны быть здесь». Айзея вытолкнул Лоренса из гардеробной. «Сядь!» — прикрикнул он на Эбигейл. «Да не ты, Ларри». Затем он прижал профессора к окну. «Говорю тебе, они должны быть здесь», — уверял его тот. «Может быть, кто-то еще...» «Ты что-то скрываешь от меня?» Айзея расстегнул ножны на лодыжке под брючиной. «Клянусь тебе, ничего. Они должны были быть здесь. Я понятия не имею...» «Может быть, в этом все и дело?» Айзея вдруг подался вперед, вскинул руку и прижал локоть к шее Лоренса. «Но мне откуда знать? Откуда мне знать, что ты не лжешь? Клянусь тебе, я не...» «Пожалуйста, слова меня не убедят, Ларри. Но знаешь, что убедит? Боль». Айзея бережно снял с Кэндала очки, уронил их на пол и аккуратно раздавил каблуком ботинка. «Сейчас я вырежу тебе правый глаз». Эбигейл стало нехорошо. «Этого не может быть». «Нет, пожалуйста, нет», — забормотал ее отец. Айзея надавил локтем на его дыхательное горло, перекрыв ему на пару секунд доступ воздуха. «Даю 30 секунд. Подумай и представь другой ответ. Если ты по-прежнему считаешь, что не знаешь об их местонахождении, я, возможно, с большей готовностью приму твой ответ. А знаешь почему?» Лоренс покачал головой, глаза у него уже лезли из орбит. «Потому что в данный момент ты не понимаешь, в чем на самом деле заключается план», — продолжал его мучитель. «Ты думаешь, что понимаешь, но это не так. Но когда твое теплое правое глазное яблоко ляжет на мою ладонь, ты придумаешь ответ получше. Ты будешь знать, что я могу и полон желания порезать тебя на кусочки. Дело не в том, что мне нравятся пытки. Просто я должен быть на 100% уверен, что ты говоришь правду. Айзея, послушай, мне нужна минутка. Извини, Ларри, другого варианта нет». «Пожалуйста, остановитесь», — умоляюще произнесла Эбигейл. «Он мой отец, и он не знает, где золото». «Вот мы и выясним это. Наверняка». Кончиком лезвия Айзея приподнял нижнее веко правого глаза Кэндала. Тот попытался отвернуться. «Стой смирно, черт возьми!» — прикрикнул на него бандит. «Или хочешь, чтобы я нечаянно поранил тебе мозги?» Эбигейл вскочила и бросилась к Айзее, но кто-то уже схватил ее сзади. Она попыталась вырваться, но ее уже крепко держали за запястье и прижимали к полу. Девушка посмотрела в скрытое маской лицо. От него не пахло водкой, значит, это был не Стю. Более того, то, что она увидела в глазах державшего ее человека, странным образом успокаивало. А еще в них было что-то знакомое, какое-то скрытое в глубине бремя. «Это потому, что ты знаешь их». «Тебя не убили», — прошептала журналистка. «Ты притворился ради нас». Изловчившись, она высвободила руку, сорвала со своего противника маску и увидела перед собой отмеченное двумя шрамами бородатое лицо их проводника, Джерада Спайсера. «Черт, Джерад!» — вырвалось у Айзеи. «Ты с ними?» — изумился Лоренс. «Она узнала меня по глазам». «И что нам теперь делать?» — раздраженно крикнул Спайсер и поднялся. «Ну, ты сам допускал такую возможность», — пожал плечами Айзея. «Мы знали. Слишком многое пошло не так, как ты говорил. Почему бы тебе самому не снять?» Айзея отступил на шаг от Лоренса и стащил свою маску. «Доволен». В свете налобного фонаря Эбигейл увидела гладко выбритое лицо 30-летнего чернокожего мужчины, которое при иных обстоятельствах сочла бы на редкость красивым. Все его черты сошлись в идеальных пропорциях: выдающиеся скулы, пронзительные охренного цвета глаза, ямочки на щеках, появлявшиеся вместе с широкой злобной улыбкой. Джерад в это время поднял маску на лице Стю. Первым, что увидела Фостер, были завитки черных курчавых волос, потом появилась недельной давности щетина, тонкие губы и запавшие, покрасневшие глаза, печальней которых она еще не встречала. Симпатичное когда-то это лицо стало жертвой монстра, пожиравшего его изнутри, высасывавшего жизненные соки и истончившего его до хрупкого основания. Спайсер отвел Айзею к окну, Стю, поднявшись с пола, присоединился к ним. Пока троица перешептывалась, Эбигейл смотрела на отца. Дрожащий тот стоял у стены и плакал. Темные струйки стекали по его щекам к бороде, и на полу под ботинками собралась небольшая лужица, отчего казалось, что плачет он кровавыми слезами. Затем, сделав над собой усилие, Лоренс наконец произнес: «Есть еще одно место». Троица прекратила совещаться. Айзея вернулся к профессору и снова прижал его к стене. «Ларри, умоляю, ради собственного же блага не играй со мной».